Артур Конан Дойль. Возвращение Шерлока Холмса. Подрядчик из Норвуда. «С тех пор, как погиб профессор Мориарти, — сказал как-то за завтраком Шерлок Холмс, — Лондон для криминалистов потерял всякий интерес. Боюсь, мало кто из добропорядочных лондонцев согласится с вами», — засмеялся я. «А, конечно, нельзя думать только о себе», — улыбнулся мой друг, вставая из-за стола. «Общество довольно. Всем хорошо. Страдает лишь один Шерлок Холмс, который остался не у дел. Когда этот человек был жив, утренние газеты были источником неистощимых возможностей. Едва уловимый намек, случайная фраза, и мне было ясно. Гений зла опять замышляет что-то. Так, увидев дрогнувший край паутины, мгновенно представляешь себе хищного паука в ее центре. Мелкие кражи, необъяснимые убийства, кажущиеся бессмысленными нарушениями закона. Но, зная Мориарти, я видел за всем этим единый преступный замысел. В те дни для того, кто занимается изучением уголовного мира, ни одна столица Европы не представляла такого широкого поля деятельности, как Лондон. А сейчас...» И Холмс с шутливым негодованием пожал плечами, возмущаясь результатом своих собственных усилий. Эпизод, который я хочу рассказать, произошел через несколько месяцев после возвращения Холмса. По его просьбе я продал свою практику в Кенсингтоне и поселился с ним на нашей старой квартире на Бейкер-стрит. Мою скромную практику купил молодой врач по имени Вернер. Он, не колеблясь, согласился на самую высокую цену, какую меня хватило духу запросить. Объяснилось это обстоятельство через несколько лет, когда я узнал, что Вернер — дальний родственник Холмса, и деньги ему дал никто иной, как мой друг. Те месяцы, что мы прожили вместе, вовсе не были так бедны событиями, как это представил сейчас Холмс. Пробегая свои дневники того времени, я нахожу там знаменитое дело о похищенных документах бывшего президента Мурильо и трагедию на борту голландского лайнера «Фрисланд», которая едва не стоила нам с Холмсом жизни. Но гордой, замкнутой душе моего друга претили восторги толпы, и он взял с меня клятву никогда больше не писать ни о нем самом, ни о его методе, ни о его успехах. Запрещение это, как я уже говорил, было снято с меня совсем недавно. Высказав свой необычный протест, Шерлок Холмс удобно уселся в кресло, взял газету и только принялся неспешно ее разворачивать, как вдруг раздался резкий звонок и сильные глухие удары, как будто в дверь барабанили кулаком. Потом кто-то шумно ворвался в прихожую, взбежал по лестнице, и в нашей гостиной очутился бледный, взлохмаченный, задыхающийся молодой человек с лихорадочно горящими глазами. «Простите меня, мистер Холмс!» — с трудом выговорил он. «Ради бога, не сердитесь! Я совсем потерял голову. Мистер Холмс, я несчастный Джон Гектор Макфарлейн». Он почему-то был уверен, что это имя объяснит нам и цель его визита, и его странный вид, но по вопросительному выражению на лице моего друга я понял, что для него оно значит ничуть не больше, чем для меня. «Возьмите сигарету, мистер Макфарлейн», — сказал Холмс, подвигая ему свой портсигар. «Мой друг доктор Уотсон, видя ваше состояние, прописал бы вам что-нибудь успокаивающее. Какая жара стоит все это время. Ну вот, а теперь, если вы немножко пришли в себя, садитесь, пожалуйста, на этот стул и рассказывайте спокойно и не торопясь, кто вы и что привело вас сюда. Вы назвали свое имя так, будто я должен его знать, но, уверяю вас, кроме тех очевидных фактов, что вы масон, адвокат, холостый, и что у вас астма, мне больше ничего не известно». Я был знаком с методами моего друга и потому, взглянув повнимательнее на молодого человека, отметил и небрежность одежды, и пачку деловых бумаг, и брелок на цепочке от часов, и затрудненное дыхание, словом, все, что помогло Холмсу сделать свои выводы. Но наш посетитель был поражен. «Да, мистер Холмс, вы совершенно правы. К этому можно только добавить, что нет сейчас в Лондоне человека несчастнее меня. Ради всего святого, мистер Холмс, помогите мне. Если они придут за мной, а я не кончу рассказывать, попросите их подождать. Я хочу, чтобы вы узнали все от меня. Я пойду в тюрьму со спокойной душой, если вы согласитесь помогать мне». «Вы пойдете в тюрьму?» — воскликнул Холмс. «Да это просто замеча! Просто ужасно! Какое обвинение вам предъявляют?» «Убийство мистера Джонаса Олдейкра из Лоур-Норвуда». На лице моего друга отразилось сочувствие, смешанное, как мне показалось, с удовольствием. «Подумать только», — заговорил он. Ведь всего несколько минут назад я жаловался доктору Уотсону, что сенсационные происшествия исчезли со страниц наших газет. Наш гость протянул дрожащую руку к Daily Telegraph, так и оставшийся лежать на коленях Холмса. «Если бы вы успели развернуть газету, сэр, вам не пришлось бы спрашивать, зачем я к вам пришел. Мне кажется, что сейчас все только и говорят обо мне и моем несчастье». Он показал нам первую страницу. «Вот, с вашего позволения, мистер Холмс, я прочту. Слушайте. Загадочное происшествие в Лоур-Норвуде. Исчез местный подрядчик. Подозревается убийство и поджог. Преступник оставил следы. Они уже идут по этим следам, мистер Холмс, и я знаю, они скоро будут здесь. За мной следили с самого вокзала. Они, конечно, ждут только ордера на арест. Мама не переживет этого, не переживет». Он в отчаянии ломал руки, раскачиваясь на стуле. Я с интересом разглядывал человека, которого обвиняли в таком страшном преступлении. Лет ему было около 27, светло-русые волосы, славное лицо с мягкими, будто смазанными чертами, ни усов, ни бороды, испуганные голубые глаза, слабый детский рот. Судя по костюму и манерам, джентльмен. Из кармана летнего пальто торчит пачка документов, подсказавших Холмсу его профессию. «Воспользуемся оставшимся у нас временем», — сказал Холмс. «Уатсон, прочтите, пожалуйста, статью». Под броским заголовком, который прочитал нам Макфарлейн, было напечатано следующее интригующее сообщение. «Сегодня ночью, точнее, рано утром, в Лоур-Норвуде случилось происшествие, которое наводит на мысль о преступлении. Мистер Джонас Олдейкер хорошо известен в округе, где он в течение многих лет брал подряды на строительство. Мистер Джонас Олдейкер, холостяк, 52 лет, его усадьба Дипдинхаус в районе Сайденхэма и неподалеку от Сайденхэм-Роуд. По словам соседей, он человек со странностями, скрытный и необщительный. Несколько лет назад он оставил дело, на котором нажил немалое состояние. Однако небольшой склад стройматериалов у него остался. И вот вчера вечером, около 12 часов, в пожарную охрану сообщили, что за его домом во дворе загорелся один из штабелей с досками. Пожарные немедленно выехали, но пламя с такой яростью пожирало сухое дерево, что погасить огонь было невозможно, и штабель сгорел дотла. С первого взгляда могло показаться, что происшествие это ничем не примечательно, но скоро выяснились обстоятельства, указывающие на преступление. Всех поразило отсутствие на месте происшествия владельца склада. Его стали искать, но нигде не нашли. Когда вошли к нему в комнату, то увидели, что постель не смята, сейф раскрыт, по полу разбросаны какие-то документы. Всюду следы борьбы, слабые пятна крови и, наконец, в углу дубовая трость, рукоятка которой тоже испачкана кровью. Известно, что вечером у мистера Джонаса Олдейкера был гость, которого он принимал в спальне. Есть доказательства, что найденная трость принадлежит этому гостю, которым является Джон Гектор Макфарлейн-младший, компаньон лондонской юридической конторы Грэм и Макфарлейн, 426 Грэшем Билдингс, Восточно-Центральный район. По мнению полиции, данные, которыми она располагает, не оставляют сомнений в мотивах, толкнувших его на преступление. Мы уверены, что в самом скором времени сможем сообщить нашим читателям новые подробности. Более позднее сообщение. Ходят слухи, что мистер Джон Гектор Макфарлейн уже арестован по обвинению в убийстве мистера Джонаса Олдейкера. Достоверно известно, что приказ о его аресте подписан. Следствие получило новые улики, подтверждающие самые худшие предположения. Кроме следов борьбы, в спальне несчастного обнаружено, что, во-первых, выходящая во двор стеклянная дверь спальни оказалась открытой, во-вторых, через двор к штабелю тянется след от протащенного волоком тяжелого предмета, и, наконец, в-третьих, в зале были обнаружены обуглившиеся кости. Полиция пришла к заключению, что мы имеем дело с чудовищным преступлением. Убийца нанес жертве смертельный удар в спальне, вынул из сейфа бумаги, оттащил труп к штабелю и, чтобы скрыть следы, поджег его. Следствие поручено опытному специалисту Скотланд-Ярда, инспектору Лестрейду, который взялся за расследование со свойственной ему энергией и проницательностью. Шерлок Холмс слушал отчет об этих необычайных событиях, закрыв глаза и соединив кончики пальцев. «Случай, несомненно, интересный», — наконец задумчиво проговорил он. «Но позвольте спросить вас, мистер Макфарлейн, почему вы до сих пор разгуливаете на свободе, хотя оснований для вашего ареста как будто вполне достаточно? Я с родителями живу в Торрингтон-Лодж. Это в Блэкхите, мистер Холмс. Но вчера мы кончили дела с мистером Олдейкером очень поздно. Я остался ночевать в Норвуде, в гостинице, и на работу поехал оттуда. О случившемся я узнал только в поезде, когда прочел заметку, которую вы сейчас услышали. Я сразу понял, какая ужасная опасность мне грозит, и поспешил к вам рассказать обо всем. Я нисколько не сомневаюсь, что, приди я вместо этого в свою контору в Сити или возвратись вчера домой, меня бы уже давно арестовали. От вокзала Лондон-Бридж за мной шел какой-то человек, и я уверен... Господи, что это?» Раздался требовательный звонок, вслед за которым на лестнице послышались тяжелые шаги, дверь гостиной открылась, и на пороге появился наш старый друг Лестрейд в сопровождении полицейских. «Мистер Джон Гектор Макфарлейн», — сказал инспектор Лестрейд. Наш несчастный посетитель встал. Лицо его побелело до синевы. «Вы арестованы за преднамеренное убийство мистера Джонаса Олдейкра». Макфарлейн в отчаянии обернулся к нам и снова опустился на стул, как будто ноги отказывались держать его. «Подождите, Лестрейд», — сказал Холмс. «Позвольте этому джентльмену досказать нам то, что ему известно об этом в высшей степени любопытном происшествии. Полчаса дело не меняют. Мне кажется, это поможет нам распутать дело». «Но распутать его будет нетрудно», — отрезал Лестрейд. «И все-таки, если вы не возражаете, мне было бы очень интересно выслушать мистера Макфарлейна». «Что ж, мистер Холмс, мне трудно вам отказать. Вы оказали полиции 2-3 услуги, и Скотланд-Ярд перед вами в долгу. Но я останусь с моим подопечным и предупреждаю, что все его показания будут использованы обвинением». «Именно этого я и хочу», — отозвался наш гость. «Вы слушайте правду и вникните в нее. Больше мне ничего не нужно». Лестрейд взглянул на часы. «Даю вам 30 минут». «Прежде всего, я хочу сказать», — начал Макфарлейн, «что до вчерашнего дня я не был знаком с мистером Джонасом Олдейкром. Однако имя его я слыхал. Его знали мои родители, но уже много лет не видели с ним. Поэтому я очень удивился, когда вчера, часа в 3 дня, он появился в моей конторе в Сити. А услышав о цели его визита, я удивился еще больше. Он принес несколько вырванных из блокнота страничек с кое-как набросанными пометками и положил их мне на стол. Вот они. Это мое завещание, — сказал он. — Прошу вас, мистер Макфарлейн, оформить его как положено. Я посижу здесь и подожду». Я сел переписывать завещание и вдруг увидел, представьте себе мое изумление, что почти все свое состояние он оставляет мне. Я поднял на него глаза. Этот странный, похожий на хорька человек с белыми ресницами наблюдал за мной с усмешкой. Не веря собственным глазам, я дочитал завещание, и тогда он рассказал мне, что семьи у него нет, родных никого не осталось, что в юности он был дружен с моими родителями, а обо мне всегда слышал самые похвальные отзывы и уверен, что его деньги достанутся достойному человеку. Я, конечно, стал его смущенно благодарить. Завещание было составлено и подписано в присутствии моего клерка. Вот оно, на голубой бумаге, а эти бумажки, как я уже говорил, черновики. После этого мистер Олдейкер сказал, что у него дома есть еще бумаги, подряды, документы на установление права собственности, закладные акции, и он хочет, чтобы я их посмотрел. Он сказал, что не успокоится до тех пор, пока все не будет улажено, и попросил меня приехать к нему домой в Норвуд вечером, захватив завещание, чтобы скорее покончить с формальностями. «Помните, мой мальчик, ни слова вашим родителям, пока дело не кончено. Пусть это будет для них нашим маленьким сюрпризом», — настойчиво твердил он и даже взял с меня клятву молчать. «Вы понимаете, мистер Холмс, я не мог ему ни в чем отказать. Этот человек был мой благодетель, и я, естественно, хотел самым добросовестным образом выполнить все его просьбы. Я послал домой телеграмму, что у меня важное дело, и когда я вернусь, неизвестно. Мистер Олдейкер сказал, что угостит меня ужином и просил прийти к 9 часам, потому что раньше он не успеет вернуться домой. Я долго искал его, и когда позвонил у двери, было уже почти 9:30. Мистер Олдейкер...» «Подождите», — прервал его Холмс. «Кто открыл дверь?» «Пожилая женщина, наверное, его экономка». «И она, я полагаю, спросила, кто вы, и вы ответили ей?» «Да». «Продолжайте, пожалуйста». Макфарлейн вытер влажный лоб и стал рассказывать дальше. «Эта женщина провела меня в столовую. Ужин, весьма скромный, был уже подан. После кофе мистер Джонас Олдейкер повел меня в спальню, где стоял тяжелый сейф. Он отпер его и извлек массу документов, которые мы стали разбирать. Кончили мы уже в 12:00. Он сказал, что не хочет будить экономку, и выпустил меня через дверь спальни, которая вела во двор и все время была открыта. «Портьера была опущена?» — спросил Холмс. «Я не уверен, но, по-моему, только до половины». «Да, вспомнил. Он поднял ее, чтобы выпустить меня. Я не мог найти трость, но он сказал, не беда, мой мальчик, мы теперь, надеюсь, будем часто видеться с вами. Придете в следующий раз и заберете свою трость». Так я и ушел. Сейф раскрыт, пачки документов на столе. Было уже поздно возвращаться в Блэкхед, поэтому я переночевал в гостинице «Эннерли Армс». Вот, собственно, и все. А об этом страшном событии я узнал только в поезде. «У вас еще есть вопросы, мистер Холмс?» — осведомился Лестрейд. Слушая Макфарлейна, он раза два скептически поднял брови. «Пока я не побывал в Блэкхете, нет. В Норвуде, хотели вы сказать, — поправил Лестрейд. Ну да, именно это я и хотел сказать», — улыбнулся своей загадочной улыбкой Холмс. Хотя Лестрейд и не любил вспоминать это, но он не один и не два раза убедился на собственном опыте, что Холмс со своим острым, как лезвие бритвы, умом видит гораздо глубже, чем он, Лестрейд. И он подозрительно посмотрел на моего друга. «Мне бы хотелось поговорить с вами, мистер Холмс», — сказал он. «Что ж, мистер Макфарлейн, вот мои констебли. Кэп ждет внизу». Несчастный молодой человек встал и, умоляюще посмотрев на нас, пошел из комнаты. Полицейские последовали за ним. Лестрейд остался. Холмс взял со стола странички черновых набросков завещания и принялся с живейшим любопытством их изучать. «Любопытный документ, Лестрейд, не правда ли?» Он протянул их инспектору. Представитель власти озадаченно повертел их в руках и сказал: «Я разобрал только первые строки, потом в середине второй страницы еще несколько и две строчки в конце. В этих местах почерк почти каллиграфический, все остальное написано скверно, а три слова вообще невозможно прочесть». «И что вы по этому поводу думаете?» — спросил Холмс. «А вы что думаете?» «Думаю, что завещание было написано в поезде. Каллиграфические строки написаны на остановках, неразборчивые во время хода поезда, а совсем непонятные, когда вагон подскакивал на стрелках. Эксперт сразу определил бы, что завещание составлено в пригородном поезде, потому что только при подходе к большому городу стрелки следуют одна за другой так часто. Если считать, что он писал всю дорогу, можно заключить, что это был экспресс, и что между Норвудом и вокзалом Лондон-Бридж он останавливался всего один раз». Лестрейд захохотал. «Ну, мистер Холмс, для меня ваши теории чересчур мудрёны. Какое все это имеет отношение к происшедшему?» «Самое прямое. Подтверждает рассказ Макфарлейна, в частности, то, что Джонас Олдейкер составил свое завещание наспех. Вероятно, он занимался этим по дороге в Лондон. Не правда ли любопытно? Человек пишет столь важный документ в столь малоподходящей обстановке. Напрашивается вывод, что он не придавал ему большого значения. Именно так поступил бы человек, наперед знающий, что завещание никогда не вступит в силу». «Как бы там ни было, он написал свой смертный приговор», — возразил Лестрейд. «Вы так думаете?» «А вы разве нет?» «Может быть. Мне в этом деле еще не все ясно». «Не ясно? Но ведь яснее быть не может. Молодой человек неожиданно узнает, что в случае смерти некоего пожилого джентльмена он наследует состояние. И что он делает? Не говоря никому ни слова, он под каким-то предлогом отправляется в тот же вечер к своему клиенту, дожидается, пока экономка, единственный, кроме хозяина, обитатель дома, заснет, и, оставшись со своим благодетелем вдвоем, убивает его, сжигает труп в штабеле досок, а сам отправляется в местную гостиницу. Следы крови на полу и на рукоятке его трости почти незаметны. Возможно, он считает, что убил Олдейкера без кровопролития, и решает уничтожить труп, чтобы замести следы, которые, вероятно, с неизбежностью указывали на него. Это очевидно». «В том-то и дело, милый Лестрейд, что уж слишком очевидно. Среди ваших замечательных качеств нет одного — воображения. Но все-таки попробуйте на одну минуту представить себя на месте этого молодого человека и скажите, совершили бы вы убийство вечером того дня, когда узнали о завещании? Неужели вам не пришло бы в голову, что соседство этих двух событий опасно, что еще опаснее слуги, которые знают о вашем присутствии в доме? Ведь дверь-то ему открывала экономка. И, наконец, затратить столько усилий, чтобы уничтожить труп и оставить в комнате трость, чтобы все знали, кто преступник. Согласитесь, Лестрейд, это маловероятно. Что касается трости, мистер Холмс, вам известно не хуже, чем мне. Преступники часто волнуются и делают то, чего бы никогда не сделали в нормальном состоянии. Скорее всего, он просто побоялся вернуться за тростью в спальню. Попробуйте придумать версию, которая объясняла бы факты лучше, чем моя. Можно придумать сколько угодно, — пожал плечами Холмс. Пожалуйста, вот вполне правдоподобный вариант. Дарю его вам как рабочую гипотезу. Какой-то бродяга идет мимо дома и видит, благодаря поднятой портьере, в спальне двоих. Поверенный уходит, входит бродяга, замечает трость, хватает ее, убивает Олдейкра и, устроив пожар с сожжением, исчезает. Зачем бродяге сжигать труп? А зачем Макфарлейну? Чтобы уничтожить улики. А бродяга хотел сделать вид, что вообще никакого убийства не было. Почему же бродяга ничего не взял? Потому что увидел, что бумаги не представляют никакой ценности. Лестрейд покачал головой, хотя мне показалось, что вид у него стал чуть менее самоуверенный. «Если вам угодно, мистер Холмс, ищите своего бродягу, а мы уж займемся Макфарлейном. Кто прав, покажет будущее. Но советую вам, мистер Холмс, обратить внимание на следующее обстоятельство. Как удалось установить, не пропала ни одна бумага, а Макфарлейн — единственный человек на свете, кому не надо было ничего брать. Будучи законным наследником, он и так должен был все получить». Этот довод как будто произвел на моего друга впечатление. «Не могу отрицать, — сказал он, — что некоторые обстоятельства явно свидетельствуют в пользу вашей версии. Я только высказал мысль, что, возможно, и другие. Впрочем, как вы справедливо заметили, будущее покажет. До свидания. Если вы не возражаете, я сегодня буду в Норвуде. Посмотрю, как подвигается дело». Как только за инспектором закрылась дверь, мой друг вскочил с кресла и стал энергично собираться, как человек, которому предстоит любимая работа. «Прежде всего, Уотсон, — говорил он, быстро надевая сюртук, — я, как и сказал, поеду в Блэкхит». «Почему не в Норвуд?» «Потому что перед нами два высшей степени странных эпизода, следующих немедленно один за другим. Полиция делает ошибку, сконцентрировав все внимание на втором эпизоде, по той причине, что он имеет вид преступления. Но логика требует иного подхода, это несомненно. Сначала нужно попытаться выяснить все связанное с первым эпизодом, то есть с этим странным завещанием, которое было составлено так поспешно, и на имя человека, который меньше всего этого ожидал. Может быть, оно даст ключ к пониманию второго эпизода. Нет, мой друг, вы мне вряд ли сможете сегодня помочь. Опасности ни малейшей, иначе я непременно попросил бы вас составить мне компанию. Надеюсь, вечером я смогу объявить вам, что мне удалось сделать что-то для этого несчастного молодого человека, который доверил мне свою судьбу». Вернулся мой друг поздно вечером, и его потемневшее расстроенное лицо яснее всяких слов сказала мне, что от утренних его надежд не осталось и следа. Сейчас он играл на скрипке, стараясь успокоиться. Наконец он отложил инструмент и принялся подробно излагать мне свои неудачи. «Плохие дела, Уотсон, хуже не придумаешь. Перед Лестрейдом я старался не показать виду, но, честно говоря, я боюсь, что на этот раз он идет по верному пути, а не мы. Чутье тянет меня в одну сторону, факты в другую. Английские судьи, у меня есть все основания полагать, не достигли того интеллектуального уровня, чтобы предпочесть мои теории фактам Лестрейда». «Вы ездили в Блэкхит?» «Да, Уотсон, ездил и узнал там, что покойный Олдейкер был негодяй, каких поискать. Отец Макфарлейна поехал разыскивать сына. Дома была мать, маленькая седенькая старушка с голубыми глазками, вся трепещущая от страха и негодования. Она, конечно, не могла и на секунду допустить, что сын ее виновен. А вот по поводу судьбы Олдейкра она не выразила ни удивления, ни сожаления. Мало того, она говорила о нем в таких выражениях, что позиция Лестрейда стала еще крепче. Ведь если Макфарлейн знал ее отношение к Олдейкру, ничего удивительного, что он возненавидел его и решился на убийство. «Это не человек, это злобная хитрая обезьяна», — твердила она. «И он был всю жизнь такой, даже в юности». «Вы были знакомы с ним раньше?» — спросил я. «Да, я его хорошо знала. Он когда-то ухаживал за мной. Какое счастье, что я отказала ему и вышла замуж за человека честного и доброго, хотя и не такого состоятельного. Мы, мистер Холмс, были с Олдейкером помолвлены, и вдруг я однажды узнаю, что он, какой ужас, открыл птичник и пустил туда кота. Его жестокость так поразила меня, что я немедленно отказала ему. Она порылась в ящике бюро и протянула мне фотографию молодой женщины. Лицо было изрезано ножом. «Это я», — сказала она. «Вот в таком виде прислал он мне мою фотографию вместе со своим проклятием в день моей свадьбы». «Но теперь», — возразил я, — «он, как видно, простил вас, ведь все свое состояние он оставил вашему сыну». «Ни мне, ни моему сыну ничего не нужно от Джонаса Олдейкера. Ни от живого, ни от мертвого», — вспыхнула она. «Есть Бог на небесах, мистер Холмс. Он покарал дурного человека, и он докажет, когда будет на то его святая воля, что сын мой не повинен ни в чьей смерти». Как я ни старался, ничего не мог найти в пользу нашей гипотезы. В конце концов, я махнул рукой и поехал в Норвуд. Усадьба Дибдинхаус — большое здание современного вида из красного кирпича. Дом стоит в саду, перед крыльцом, обсаженный лавровыми кустами газон. Справа от дома и на значительном удалении от дороги — склад, где был пожар. Я набросал в записной книжке план. Вот он. Эта застекленная дверь слева ведет в спальню Олдейкера. Так что с улицы все видно, что в ней делается. Это, пожалуй, самое утешительное из всего, что мне сегодня удалось узнать. Лестрейда не было. Всем заправлял его помощник-сержант. Его люди как раз перед моим появлением сделали драгоценную находку. Роясь в золе на месте сгоревшего штабеля, они нашли, кроме обуглившихся костей, несколько почерневших металлических дисков. Внимательно изучив их, я убедился, что это пуговицы от брюк. На одной мне даже удалось разобрать слово «Хаймс». Это имя портного, у которого шил Олдейкер. Затем я приступил к газону. Нет ли там следов? Но сушь стоит такая, что земля тверже камня. Кроме того, что сквозь живую изгородь из берючины как раз напротив сгоревшего штабеля был протащен волоком человек или чем-то нагруженный мешок. Ничего установить не удалось. Все это, конечно, подтверждает версию полиции. Я целый час ползал по дворику под палящим солнцем, и все без толку. Потерпев фиаско во дворе, я пошел в спальню. Пятна крови оказались очень бледные, едва различимые, но свежие. Трости я не видел, ее уже увезли, но следы на ней тоже были слабые. Трость, безусловно, принадлежит нашему подопечному, он сам признает это. На ковре отпечатки подошв подрядчика и Макфарлейна. Но никаких следов третьего лица, и это тоже оборачивается против нас. Словом, чаша весов склоняется все ниже в их пользу. И все-таки у меня возникла надежда, хоть и очень слабая. Я просмотрел содержимое сейфа, которое почти целиком было выложено на стол. Бумаги были в запечатанных конвертах, полиция вскрыла один или два. Так вот, насколько я могу судить, ценность их весьма невелика, да и банковская книжка Олдейкера не подтвердила, что ее владелец особенно преуспевал. Мне показалось, что некоторых бумаг нет. Несколько раз попадались упоминания о каких-то операциях, связанных, как можно предположить, со значительными суммами. Но документов, оформляющих эти сделки, нет. Если бы я смог это доказать, аргументы Лестрейда неизбежно обратились бы против него. Но скажите, зачем человеку красть то, что и так должно ему достаться? В конце концов, заглянув в каждую щель и не добившись никаких результатов, я решил поговорить с экономкой. Миссис Лексингтон, хмурая молчаливая старуха с подозрительным взглядом из-под лобья. Она что-то знает, но выпытать я у нее ничего не смог. Да, она впустила мистера Макфарлейна в половине десятого. Зачем у нее рука не отсохла в тот миг, когда она подошла к двери? Она легла спать в половине одиннадцатого. Ее комната находится в другом конце дома, никакого шума она не слышала. Шляпу и, насколько она помнит, трость мистер Макфарлейн оставил в прихожей. Она проснулась от криков «Пожар! Пожар!». Конечно, ее дорогого хозяина убили. Были ли у него враги, у кого их нет? Но мистер Олдейкер жил очень замкнуто и встречался с людьми только когда того требовали дела. Пуговицы она видела и с уверенностью заявляет, что они от того самого костюма, который был на нем накануне. Доски в штабеле были очень сухие, потому что целый месяц не было дождей. Они вспыхнули, как порох, и когда она добежала до склада, все было объято пламенем. И она, и пожарные чувствовали запах горелого мяса. Ни о бумагах, ни о личных делах мистера Олдейкера ей ничего не известно. Вот, дорогой Уотсон, отчет о моих сегодняшних неудачах. И все-таки... Его нервные руки сжались в кулаки, и он продолжал со страстной убежденностью. «Я знаю, игра нечистая. Я чувствую это нутром. Экономке что-то известно. Но что? Я все еще не могу сообразить». Она смотрела угрюмо и вызывающе, как человек с нечистой совестью. «Но что об этом говорить, Уотсон? Боюсь, однако, если нам не поможет случай, Норвудское дело не займет своего места в хронике наших успехов, которое, как я предвижу, рано или поздно обрушится на голову безропотного читателя». «Но ведь для суда важно, какое впечатление производит человек, правда?» — спросил я. «На впечатление, милый Уотсон, полагаться опасно. Помните Берта Стивенса, этого кровавого убийцу, который рассчитывал, что мы спасем его? А ведь на вид был безобиден, как ученик воскресной школы». «Да, правда». «Так что если мы не представим обоснованной версии, Макфарлейн обречен. Улики против него неопровержимы, и сегодня я убедился, что дальнейшее расследование только усугубит дело. Между прочим, просмотрев бумаги, я обнаружил одну любопытную деталь, которая может послужить исходной точкой нашего расследования. Оказывается, в течение этого года Олдейкер выплатил некоему мистеру Корнелиусу довольно крупную сумму денег, поэтому сейчас он, попросту говоря, беден. Интересно, что это за мистер Корнелиус, с которым удалившийся отдел-подрядчик заключал такие солидные сделки? Не имеет ли он какого-нибудь отношения к случившемуся? Может быть, этот Корнелиус — маклер? Однако я не обнаружил ни одной расписки в получении столь значительных сумм. Придется мне за сведения об этом джентльмене обратиться в банк. Но, боюсь, мой друг нас ждет бесславный конец. Лестрейд повесит нашего подопечного. И Скотланд-Ярд будет торжествовать. Не знаю, спал ли Шерлок Холмс в ту ночь, только когда я сошел утром к завтраку, он сидел в столовой, бледный, измученный, с темными тенями вокруг горящих глаз. На ковре возле кресла окурки и ворох газет. На столе распечатанная телеграмма. «Что вы скажете об этом, Уотсон?» — спросил он, пододвигая ее ко мне. Телеграмма была из Норвуда. В ней говорилось: «Найдены новые важные улики. Вина Макфарлейна доказана бесспорно. Советую отказаться от расследования. Лестрейд». «Звучит серьезно», — сказал я. «Наш Лестрейд упивается победой», — устало улыбнулся Холмс. «И все-таки поиски оставлять рано. Любая улика может обернуться другой стороной и дать расследованию направление, противоположное тому, в котором движется Лестрейд. Завтракайте, Уотсон, а потом поедем вместе и посмотрим, что можно сделать. Кажется, мне сегодня не обойтись без вашей помощи». Холмс завтракать не стал. Этот удивительный человек в минуты душевного напряжения не мог думать о еде. Уповая на свою исключительную выносливость, он не ел и не спал, пока не падал с ног от полного истощения. «Я не могу сейчас тратить энергию на пищеварение», — отмахивался он от меня, когда я, пользуясь правом врача, заставлял его есть. Поэтому я не удивился, что Холмс и в то утро не притронулся к завтраку. Любители острых ощущений все еще толпились вокруг Дибденхауса, который оказался точно такой загородной усадьбой, как я себе представлял. В воротах нас с видом победителя встретил Лестрейд. На лице его было написано торжество. «Ну что, мистер Холмс, доказали, что мы ошибаемся? Нашли своего бродягу, а?» — засмеялся он. «Я еще не пришел ни к какому заключению», — отвечал мой друг. «Но зато мы уже пришли к заключению, и сегодня оно блестяще подтвердилось. Придется вам признать, мистер Холмс, что на этот раз мы вас обошли». «Судья, по вашему виду, произошло что-то из ряда вон выходящее». Лестрейд расхохотался. «Вы, как и все, не любите проигрывать, мистер Холмс. Но что делать? Человек не может быть всегда прав. Верно, доктор Уотсон? Пожалуйста, пройдите сюда, господа. Надеюсь, я смогу представить вам неоспоримое доказательство вины Макфарлейна». Он повел нас по коридору в темную переднюю. «Совершив преступление, молодой Макфарлейн пришел сюда за своей шляпой. А теперь смотрите». Он театральным жестом зажег спичку, и мы увидели на белой стене темное пятно крови. Лестрейд поднес спичку поближе, это оказалось не просто пятно, а ясный отпечаток большого пальца. «Посмотрите на него в лупу, мистер Холмс». «Смотрю. Вам известно, что во всем мире не найдется двух одинаковых отпечатков пальцев?» «Кое-что слышал об этом». Тогда не будете ли вы так любезны сличить этот отпечаток с отпечатком большого пальца правой руки Макфарлейна, который сняли сегодня утром по моему приказанию?» Он протянул нам кусочек воска. И без лупы было ясно, что оба отпечатка одного пальца. Я понял, что наш клиент обречен. «Все ясно», — заявил Лестрейд. «Да, все», — невольно вырвалось у меня. «Ясно, как день», — проговорил и Холмс. Услыхав неожиданные нотки в его голосе, я поднял голову. Лицо Холмса меня поразило. Оно дрожало от еле сдерживаемого смеха, глаза сверкали. Я вдруг увидел, что он едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. «Подумать только!» — наконец сказал он. «Кто бы мог подумать? Как, однако, обманчива внешность! Такой славный молодой человек! Урок нам, чтобы впредь не слишком полагались на собственные впечатления, правда, Лестрейд?» «Вот именно, мистер Холмс, излишняя самоуверенность только вредит!» — отвечал ему Лестрейд. Наглость этого человека перешла границы, но возразить ему было нечего. «Как заботливо провидение! Надо было, чтобы, снимая шляпу с крючка, этот юноша прижал к стене большой палец правой руки. Какое естественное движение, только представьте себе!» По виду Холмс был вполне спокоен, но все его тело напряглось, как пружина от сдерживаемого волнения. «Кстати, Лестрейд, кому принадлежит честь этого замечательного открытия?» «Экономке». Она указала на пятно дежурившему ночью констеблю. «Где был констебль?» «На своем посту в спальне, где совершилось убийство. Следил, чтобы никто ничего не тронул». «Почему полиция не заметила отпечатка вчера?» «У нас не было особых причин осматривать прихожую так тщательно. Да в таком месте сразу и не заметишь, сами видите». «Да, разумеется. У вас, конечно, нет сомнений, что отпечаток был здесь и вчера». Лестрейд поглядел на Холмса, как на сумасшедшего. Признаться, веселый вид моего друга и его нелепый вопрос озадачили меня. «Вы что же, считаете, что Макфарлейн вышел среди ночи из тюрьмы специально для того, чтобы оставить еще одну улику против себя?» — спросил Лестрейд. «На всем земном шаре не найдется криминалиста, который стал бы отрицать, что это отпечаток большого пальца правой руки Макфарлейна и никого другого. В этом нет никаких сомнений». «Так чего же вам еще? Я смотрю на вещи здраво, мистер Холмс. Мне важны факты». «Есть у меня факты, я делаю выводы. Если я вам еще понадоблюсь, найдете меня в гостиной, я иду писать отчет». Холмсу уже вернулась его обычная невозмутимость, хотя мне казалось, что в глазах у него все еще вспыхивают веселые искорки. «Неопровержимая улика, не правда ли, Уотсон?» — обратился он ко мне. «А между тем, ей-то и будет обязан Макфарлейн своим спасением». «Какое счастье!» — радостно воскликнул я. «А я уж боялся, что все кончено». «Кончено? Такой вывод был бы несколько преждевременен, милый Уотсон. Видите ли, у этой улики, которой наш друг Лестрейд придает такое большое значение, имеется один действительно серьезный изъян». «В самом деле, Холмс, какой же?» «Вчера, когда я осматривал прихожую, отпечатка здесь не было. А теперь, Уотсон, давайте погуляем немножко по солнышку». В полном недоумении, но уже начиная надеяться, спустился я за своим другом в сад. Холмс обошел вокруг дома, внимательно изучая его. Потом мы вернулись и осмотрели все комнаты от подвала до чердака. Половина комнат стояла без мебели, но он внимательно исследовал и их. В коридоре второго этажа, куда выходили двери трех пустующих спален, на него опять напало веселье. «Случай поистине необыкновенный, Уотсон», — сказал он. «Пожалуй, пора просветить нашего приятеля Лестрейда. Он немного позабавился на наш счет. Теперь настала наша очередь, если я правильно решил загадку. Кажется, я придумал, как нужно сделать». «Да, именно так». Когда мы вошли в гостиную, инспектор Скотланд-Ярда все еще сидел там и писал. «Вы пишете отчет?» — спросил его Холмс. «Совершенно верно». «Боюсь, что это преждевременно. Расследование еще не кончено». Лестрейд слишком хорошо знал моего друга, чтобы пропустить его слова мимо ушей. Он положил ручку и с любопытством поднял глаза на Холмса. «Что вы хотите сказать, мистер Холмс?» «А то, что есть важный свидетель, которого вы еще не видели». «Вы можете представить его нам?» «Думаю, что могу. Давайте его сюда». «Сейчас. Сколько у вас констеблей?» «В доме и во дворе трое. Превосходно. Скажите, Они все парни высокие, сильные, и голос у них громкий? Ну, разумеется, только при чем здесь их голос? Я помогу вам в этом разобраться, и не только в этом, пообещал Холмс. Будьте любезны, позовите ваших людей, мы сейчас начнем. Через 5 минут трое полицейских стояли в прихожей. «В сарае есть солома», — обратился к ним Холмс. «Пожалуйста, принесите 2 охапки. Это поможет нам раздобыть свидетеля, о котором я говорил. Так, благодарю вас. Надеюсь, у вас есть спички, Уотсон? А теперь, мистер Лестрейд, я попрошу всех следовать за мной». Как я уже сказал, на 2-м этаже был широкий коридор, куда выходили двери 3 пустых спален. Мы прошли в конец коридора, и Холмс расставил всех по местам. Полицейские ухмылялись. Лестрейд во все глаза глядел на моего друга. Изумление на его лице сменилось ожиданием, ожидание — возмущением. Холмс стоял перед нами с видом фокусника, который сейчас начнет показывать чудеса. «Будьте любезны, Лестрейд. Пошлите одного из ваших людей, пусть принесет 2 ведра воды. Разложите солому на полу, вот здесь, подальше от стен. Ну вот, теперь все готово». Лицо Лестрейда начало наливаться кровью. «Вы что же, издеваетесь над нами, мистер Шерлок Холмс?» — не выдержал он. «Если вам что-то известно, скажите по-человечески. Нечего устраивать цирк». «Уверяю вас, Лестрейд, для всего, что я делаю, имеются веские основания. Вы, вероятно, помните, что немного посмеялись надо мной сегодня утром, когда удача улыбнулась вам, так что не сердитесь за это небольшое театральное представление. Прошу вас, Уотсон, откройте это окно и поднесите спичку к соломе. Вот сюда». Я так и сделал. Ветер ворвался в окно, сухая солома вспыхнула и затрещала, коридор наполнился серым дымом. «Теперь, Лестрейд, будем ждать свидетеля. А вы, друзья, кричите пожар. Ну, 1, 2, 3. «Пожар!» — закричали мы, что было сил. «Благодарю вас еще раз, пожалуйста!» «Пожар! Горим!» «Еще раз, джентльмены, все вместе!» «Пожар!» Крик наш был слышен, наверное, во всем Норвуде. И тут произошло то, чего никто не ожидал. В дальнем конце коридора, где, как мы все думали, была глухая стена, вдруг распахнулась дверь, и из нее выскочил, как заяц из норы, маленький тщедушный человечек. «Превосходно!» — сказал Холмс хладнокровно. «Уотсон, ведро воды на солому. Достаточно. Лестрейд, позвольте представить вам вашего главного свидетеля, мистера Джонаса Олдейкра». Лестрейд в немом изумлении глядел на тщедушного человечка, а тот щурился от яркого света и дыма, глядя то на нас, то на тлеющую солому. У него было очень неприятное лицо, хитрое, злое, хищное, с бегающими серыми глазками и белесыми ресницами. «Это что значит?» — наконец рявкнул Лестрейд. «Вы что там все это время делали, а?» Олдейкер смущенно хихикнул и съежился под грозным взглядом пылавшего яростью детектива. «Ничего плохого». «Ничего плохого? Вы сделали все, чтобы невинного человека вздернули на виселицу. Если бы не этот джентльмен, вам бы это удалось». Человек захныкал. «Что вы, сэр, что вы, я просто хотел пошутить». «Ах, пошутить? Зато мы с вами шутить не будем. Отведите его в гостиную и держите там до моего прихода». «Мистер Холмс», — продолжал он, когда полицейские ушли, «я не мог говорить при подчиненных, но сейчас скажу, и пусть доктор Уотсон тоже слышит. Вы совершили чудо. Хотя я и не понимаю, как вам это удалось, вы спасли жизнь невинного человека и предотвратили ужасный скандал, который погубил бы мою карьеру». Холмс с улыбкой похлопал Лестрейда по плечу. «Вместо погибшей карьеры такой блестящий успех. Вас ждет не позор, а слава. Подправьте слегка отчет, и все увидят, как трудно провести инспектора Лестрейда». «Вы не хотите, чтобы упоминалось ваше имя?» «Ни в коем случае. Награда для меня — сама работа. Может быть, и мне когда-нибудь воздадут должное, если я разрешу моему усердному биографу взяться за перо. Как, Уотсон? Но давайте посмотрим на ру, где пряталась крыса». Оштукатуренная фанерная перегородка с искусно скрытой в ней дверью отгораживала от торцовой стены клетушку длиной в 6 футов, куда дневной свет проникал сквозь щели между балками под крышей. Внутри стояли стол, стул и кровать, были запас воды, еда, несколько книг, какие-то бумаги. «Вот что значит всю жизнь строить дома», — заметил Холмс, выходя в коридор. «Никто не знал об этом убежище, кроме, конечно, его экономки. Кстати, Лестрейд, я бы посоветовал вам, не теряя времени, присоединить ее к своей добыче. Сейчас же сделаю это, мистер Холмс. Расскажите только, как вы узнали о тайнике. Я предположил, что убитый прячется где-то в доме. Промерив шагами коридор второго этажа, я увидел, что он на 6 футов короче нижнего. Ясно, что тайник мог быть только там. Я был уверен, что он не выдержит, услыхав крики «Пожар! Горим!». Конечно, можно было просто войти туда и арестовать его, но мне хотелось немного позабавиться. Пусть он сам выйдет на свет Божий. Кроме того, мне хотелось немного помистифицировать вас за ваши утренние насмешки. Вам это блестяще удалось, мистер Холмс. Но как вы вообще догадались, что он в доме? По отпечатку пальца, Лестрейд. Помните, вы сказали «все ясно». Все было действительно ясно. Накануне отпечатка не было, это я знал. Как вы могли заметить, детали имеют для меня большое значение. Я накануне тщательно осмотрел всю переднюю и знал совершенно точно, что стена была чистая. Значит, отпечаток появился ночью. Но как? Очень просто. Когда Олдейкер с Марк Флейном разбирали бумаги, Джонас Олдейкер мог подсунуть юноше конверт, а тот, запечатывая его, нажал на мягкий сургуч большим пальцем. Он мог сделать это непроизвольно и тут же забыть об этом. А может быть, Олдейкер и не подсовывал, а все получилось само собой, и он сам не ожидал, что отпечаток сослужит ему такую службу. Но потом, сидя у себя в норе и размышляя, он сообразил, что с помощью отпечатка можно состряпать неопровержимую улику против Макфарлейна. А уж снять восковой слепок сургуча, уколоть палец иглой и выдавить на воск несколько капель крови и приложить к стене в прихожей, собственной ли рукой или рукой экономки, особого труда не составило. Держу пари. Среди бумаг, которые захватил с собой в убежище наш затворник, вы найдете конверт с отпечатком большого пальца на сургуче. «Изумительно!» — воскликнул Лестрейд. «Потрясающе! Вот теперь все действительно ясно как день. Но для чего ему понадобилась вся эта инсценировка, мистер Холмс?» Я забавлялся, глядя на детектива. Сейчас перед нами был не заносчивый победитель, а робкий и почтительный ученик. «Это не так сложно. У джентльмена, дожидающегося нас внизу, характер злобный, жесткий и мстительный. Вы знаете, что он когда-то делал предложение матери Макфарлейна и получил отказ? Не знаете, конечно. Я же говорил, что сначала нужно было ехать в Блэкхед, а в Норвуд потом. Он не простил оскорбления, именно так он воспринял ее отказ. И всю жизнь его хитрый, коварный ум вынашивал план мщения». Последние год-два дела его пошатнулись, вероятно, из-за тайных спекуляций. И в один прекрасный день он понял, что не выкрутится. Тогда он решил обмануть своих кредиторов и выписал несколько крупных чеков на имя некоего мистера Корнелиуса, который, мне думается, и есть сам Олдейкер. Я еще не успел установить судьбу чеков, но не сомневаюсь, что они переведены на имя этого самого Корнелиуса в какой-нибудь провинциальный городок, куда ведущий двойную жизнь Олдейкер время от времени наезжал. Замысел его в общих чертах, по-моему, таков. Исчезнуть, объявиться где-нибудь под другим именем, получить деньги и начать новую жизнь. Он решил одновременно улизнуть от кредиторов и отомстить. Отличная, непревзойденная по жестокости месть. Его, несчастного старика, убивает из корыстных мотивов и единственный сын его бывшей возлюбленной. Придумано и исполнено мастерски. Мотив убийства — завещание. Тайный ночной визит, о котором неизвестно даже родителям, забытая трость, пятна крови, обгорелые останки какого-то животного, пуговицы в зале — все безупречно. Этот паук сплел сеть, которая должна была погубить Макфарлейна. Я, во всяком случае, еще 2 часа назад не знал, как его спасти. Но Олдейкру не хватило чувства меры, качества, необходимого истинному художнику. Ему захотелось улучшить уже совершенное произведение. Потуже затянуть веревку на шее несчастной жертвы. Этим он все испортил. «Пойдемте, Лестрейд, низ, я хочу кое о чем спросить его». Олдейкер сидел в своей гостиной, по обе стороны от его стула стояли полицейские. «Дорогой сэр, это была всего лишь шутка», — скулил он, умоляюще не переставая. «Уверяю вас, сэр, я спрятался только за тем, чтобы посмотреть, как мои друзья будут реагировать на мое исчезновение. Вы же прекрасно понимаете, я бы никогда не допустил, чтобы с бедным дорогим Макфарлейном что-нибудь случилось». «Это будет решать суд», — сказал Лестрейд. «А пока вы арестованы по обвинению в заговоре и в попытке преднамеренного убийства. Человечек вздрогнул и впился злобным взглядом в Холмса. «Я вижу, что многим обязан вам», — прошипел он. «Когда-нибудь я с вами еще рассчитаюсь». Холмс улыбнулся. «Боюсь, в ближайшие годы вы будете очень заняты. Кстати, что вы такое положили в штабель вместе со старыми брюками? Дохлого пса, кроликов или еще что-нибудь? Не хотите говорить? Как нелюбезно с вашей стороны. Думаю, что пары кроликов хватило. Будете писать о норвудском деле, Уотсон, смело пишите о кроликах. Истина где-то недалеко».